Явление четвертое. Те же и вся дворня, а затем Чупурлина, лакеи, горничные, казачок, Акулина, повар и кучер вбегают с разных сторон, крича «Фантазия! Канифузия! Хвантазия!». Лизавета Платонна и Лебенталь, не замечая никого, смотрят друг другу в глаза с любовью и нежностью. Через несколько времени вбегает Чупурлина и кричит громче всех. Чупурлина: «Фантазия! Фантазия! Не нашли! Дайте мне мою собачку, собачонку, собачоночку!» Наталкивается на повара. «Собака! Не видишь, куда бежишь? Да что это вы все толчетесь на одном месте, а? В разные стороны бегите! И непременно отыщите мне мою собачку!» Вся прислуга, расходясь во все стороны, кричит в один голос: «Фантазия! Фантазия!»